Глава 17. Водоворот из будничных дел захватил меня с головой, и все переживания, волнения мгновенно испарились вместе с уходом Ричарда на работу, а затем и вовсе утонули под рутиной и суматохой перед сборами. Выгулять дракона, накормить детей обедом, устроить совместную уборку на кухне, рассказать несколько историй о земле, порисовать, а потом очищать детскую от следов краски. Будто и не было ничего вчера вечером. Будто бы Деревель целовал какую-то другую Энни. Не меня. Будто наваждение, сон, что-то нереальное. Загадочная миссис Деревель, судя по горячим обсуждениям моих подопечных, оказалась генералом в юбке. Командовала и руководила. Руководила и командовала. Являлась членом магического совета, активно путешествовала между мирами и собирала всевозможную информацию. Теперь стало намного понятнее, чьи черты характера унаследовал старший сын. Поэтому дети должны были выглядеть безупречно, будто только что сошли с обложки журнала детской моды. А это, учитывая их активность, казалось невозможным. Трижды пришлось менять наряды и раз пять приводить в порядок волосы. А ведь и самой нужно было соблюсти все правила местного этикета. На этот раз обошлось без магических артефактов, чужого наряда и чудо-прически. Я попросту надела свое форменное платье и собрала волосы в хвост. В конце концов, в глазах миссис Деревель я обыкновенная прислуга, тень, следующая за детьми. Без 5:06 экипаж высадил меня с детьми возле трехэтажного дома с массивными колоннами, окруженного парком-лабиринтом. В неярком закатном свете он казался каким-то сказочным. Из всех окон струился яркий свет, а до ушей доносилась легкая музыка. «Сейчас опять начнется!» Тея нахмурилась и тряхнула головой. «Тея, покажи иллюзию! Давид, вызови ураган! Будто мы дрессированная двухголовая химера!» «По-моему, ваша бабушка просто хочет гордиться вашими успехами!» Я подмигнула девчушке. «Ага, конечно! И при этом бабушка Мэриан делает по 30 замечаний за вечер!» Он скорчил гримасу и продолжила, сделав голос выше и писклявее, явно передразнивая миссис Деревель. «Совершенствуя себя, мы совершенствуем этот мир», закончила Тея и хихикнула. «Это называется воспитание?» Я улыбнулась. «Бабушка желает вам добра и хочет, чтобы вы выросли достойными чародеями. Ведь у меня тоже есть бабушка». И она также. Меня прервал шум колес и резкий скрип. «Это папа!» — громко оповестила Тея и рванула к отцу. Я развернулась, ощущая, как кровь вновь приливает к щекам. Ноги будто свинцом налились ей богу. «Вы как раз вовремя!» Ричард, выбравшись из своего экипажа, подхватил дочь на руки. «Благодарю вас, мисс Энни, за то, что вы собрали детей. Идемте». Его рука мягко коснулась моего плеча. На губах появилась тень улыбки. Сегодня он выглядел иначе. Или мне казалось, будто более расслабленный, менее серьезный. «Хватит, Аня, соберись. Возьми себя в руки. Ты ведешь себя непрофессионально. Как девочка 15 лет. Ты прежде всего няня. Еще не хватало, чтобы дети узнали о произошедшем». «Пап, а мы сегодня выгуливали Шайрис?» Тея затараторила, счастливо обнимая отца. «А потом я ее нарисовала, представляешь? Энни сказала, что получилось как настоящая». «Умница!» Мужчина крепче прижал к себе дочь. «Обязательно покажешь мне. Что еще сегодня делали?» «А еще мы сами готовили себе обед. блюдо под названием суп. Давид ответил первым. «Я надеюсь, мне оставили этого супа?» «Никогда не пробовал». Ричард подмигнул мне. «Мы обязательно повторим». Я кивнула, отводя взгляд. А он ведь и правда изменился. Спустя пару мгновений перед нами само собой распахнулась довольно светлая дверь, украшенная витиеватыми вензелями. И перед глазами появился роскошный холл. Сотни магических шаров-светильников парили под высоким потолком, мерцая и переливаясь. Посреди холла журчал и переливался самый настоящий фонтан. Где-то вдалеке звучала незнакомая спокойная мелодия, переплетающаяся с гулом множества голосов. «Гости? Неужели бабушка Мэриан устроила какое-то мероприятие?» «Доброго вечера, мистер Деревель!» Перед нами отвесил поклон мужчина с пышными усами, выреженный в черный костюм. Наверное, дворецкий. «Здравствуй, Оливер!» — коротко кивнул мой работодатель. «Сообщи, пожалуйста, миссис Деревель!» В этот момент одна из дверей распахнулась, и в холле появилась, а точнее, будто вплыла, элегантная женщина в темно-синем приталенном платье, длиною в пол. Плечи расправлены, голова высоко поднята, на губах тень улыбки. Седые волосы были искусно уложены в асимметричную прическу. И практически ни одной морщинки. Назвать эту благородную даму бабулей язык не поворачивался. «Доброго вечера, бабушка Мэриан!» Дети заученно заговорили хором. «Мои дорогие внуки, я так рада!» Женщина подошла ближе и заключила детей в объятия, а затем отстранилась. «Давид, вытащи руки из карманов, пожалуйста. Ты же джентльмен, а не торговец на рынке!» Каждое слово эта дама произносила, четко выговаривая каждую букву. «Тиона, выпрями спину, девочка моя. Будущие леди должны быть безупречны во всем». «Да, бабушка Мэриан». Дети покорно последовали указаниям миссис Деревель. Похоже, что они и правда привыкли к ее нравоучениям. «Ричард», — женщина перевела взгляд с внуков на сына, и ее губы так знакомо поджались, а в глазах сверкало неодобрение. «Хотела бы я сказать, что рада тебя видеть». «Я очень рад твоему возвращению, мама». «Не сомневаюсь, Ричард». Женщина покачала головой. «Не сомневаюсь. А вы?» Теперь уже я оказалась под прицелом цепкого взгляда. «Доброго вечера. Я няня детей». Я присела в реверансе. «Мисс Энни». «Кажется, в прошлый раз была другая няня. Впрочем, неважно. Я организовала небольшой прием по случаю своего возвращения. Ничего особенного, только самые близкие». Миссис Деревель развернулась и уверенно направилась в сторону все еще распахнутой двери, из-за которой доносились голоса и лилась проникновенная музыка. Гостиная больше напоминала банкетный зал, обставленный шиком и блеском, и первое, что бросилось в глаза — явное преимущество женского пола на этом торжестве. Девушки разных возрастов и комплекций, тихо переговариваясь с важным видом, расхаживали между столиками. Нет, в помещении присутствовали и мужчины, но их в буквальном смысле слова можно было по пальцам пересчитать. Краем глаза я заметила, как напрягся мой работодатель. «Мама, что все это значит?» До меня донесся едва различимый шепот. Похоже, что он тоже заметил необычность этого банкета. «А это значит, что детям нужна мать, а твоему дому хозяйка. И не заставляй меня напоминать тебе правила приличия». Миссис Дравель направилась к гостям, сияя улыбкой. «Мой дорогой Ричард с детьми наконец-то появился!» Миссис Дравель заговорила и подхватила изящный бокал с одного из парящих подносов. «Теперь все в сборе. Мы можем приступать к ужину». И три десятка хищных взглядов мгновенно устремились к виновнику этого мероприятия. Дамочки заулыбались, расправляя свои перышки, выпрямляя спинки, страстно желая понравиться жениху. Лицо Ричарда на мгновение исказилось, будто от сильной зубной боли, но все же воспитание заставило губы изогнуться в подобие улыбки. «Да уж, тут с одной невестой только распрощался, а в очереди сразу 30». «Ричард, так рада тебя видеть!» Начала щебетать обладательница огромных голубеньких глазок, пышные светлые шевелюры и пухлых губ. «Какие у тебя очаровательные детки!» «Сын, ну просто твоя копия!» — подхватила следующая охотница за женихом. «А доченька такая красавица!» «Ох, ежики зеленые! И куда, спрашивается, мы попали? И зачем нужно было приглашать детей на эти смотрины?» «Ричард, ты ничуть не изменился со времен Академии!» Третья потенциальная невеста уже позволила себе подхватить Дравеля под локоть и потащила вглубь помещения. «Надеюсь, вспомнил?» «Конечно, Эрин!» Ричард освободился от хвата дамочки. «Но прошу меня извинить!» В этот момент двери вновь распахнулись. Но на этот раз лишь для того, чтобы впустить многочисленные парящие подносы с лакомствами и закусками. Они летели, легко маневрируя между гостями, но я все же отпрянула в сторону. Не хватало еще, чтобы одно из этих блюд опрокинулось мне на голову по случайности. «Тиона, Давид, идите скорее за стол», — скомандовала миссис Дравель. И в ее голосе послышались такие знакомые нотки. «Мне не терпится увидеть ваши успехи в освоении магии. Надеюсь, вам есть чем меня удивить». Тея подхватила брата за руку, и они вместе направились в сторону столика. Ричард, старательно выдавливая из себя улыбку, выслушивал очередные льстивые комплименты. У меня же не было никакого желания присоединяться к этому торжеству. К горлу подкатывала тошнота от бесчисленных ароматов духов здешних невест, смешавшихся с запахом мяса и овощей. Да еще и вокруг тарелок были разложены бесчисленные столовые приборы, которыми я совершенно не умела пользоваться. И даже если бы и умела там, на земле, не факт, что здесь правила этикета те же. Хотя о чем я вообще говорю? Прислуга за общий стол с хозяевами не садится. Это я четко уяснила из нравоучения Гаргалетты. Похоже, что остаток вечера мне предстоит провести, наблюдая за этой комедией абсурда со стороны. Три десятка дам, недовольный потенциальный жених и генерал в юбке. То еще зрелище. Ричард слишком хорошо воспитан, чтобы бежать отсюда. Миссис Дравель будет продолжать экзаменовать внуков. Это если, конечно, они прямо сейчас не проделают какой-нибудь очередной фокус. «Тея, эта вилка не предназначена для мяса, дорогая», — долетел до меня голос миссис Дравель. «Я надеюсь, ваша няня обучила вас этикету?» «Нет, зато наша няня научила нас готовить», — с восторгом заявила Тея. «Что? Милая, готовит прислуга. Зачем тебе это?» «Чтобы потом можно было использовать верную вилку и ложку». Моя подопечная отреагировала без раздумий и принялась самозабвенно ковыряться в тарелке. Улыбнувшись, я отступила назад и налетела на штору, из-за которой веяло прохладой. Взгляд зацепился за большую стеклянную дверь, ведущую, по всей видимости, на балкон. Не раздумывая, я шагнула прочь от этой суеты и духоты в объятия вечерней свежести. И стоило только двери за спиной закрыться, как исчез шум, наигранные смешки. Перед глазами появилось небо, окрашенное закатными лучами в бледно-розовый цвет. Я дошла до причудливых кованых перил, вдоль которых были аккуратно расставлены здоровенные вазоны с цветами, и вдохнула полной грудью. Прямо сейчас хотелось ощутить немного спокойствия. Все происходящее там, за стеклом, напоминало мне реалити-шоу, от которого были в восторге все девчонки в группе. Одно из тех, где один богатый и знаменитый жених выбирает себе невесту из энного количества претенденток и каждый день отбраковывает одну из участниц. Воображение сразу нарисовало Ричарда, стоящего перед 30 невестами и отбирающего на полном серьезе себе жену, отсеивая неподходящих. Удобно, почти как в магазине. Быть может, так оно и было бы, если бы не мироздание, определившее меня работать именно сюда, в этот странный мир, так похожий на Землю. Но, тем не менее, я так мало знаю об этом мире, о его законах, интригах и тайнах. Страна чудес, в которой я появилась совершенно случайно. «Альнаир может стать вашим домом, где вы будете по-настоящему счастливы». Голос Ричарда ожил в памяти, заставляя сердце замирать. Он хотел, чтобы я вернулась. Но что потом? Что будет, если я вернусь? В качестве кого? Дверь на балкон распахнулась неожиданно, заставляя меня пугливо нырнуть за вазон с синими цветами. «Зачем ты устроила этот спектакль?» Ричард заговорил, стараясь быть невозмутимым. Выходило скверно. «Затем, чтобы ты, наконец, одумался», — последовал резкий ответ матери. «Твой статус обязывает, и ты должен». «Я ничего никому не должен, и терпеть весь этот фарс я не намерен». «И кто же тебе сообщил о разрыве помолвки с Лилиан?» «Генри, конечно. Он, в отличие от тебя, встречал свою мать дома около портала и накрыл стол». «И где же мой братец сейчас?» Мой работодатель хмыкнул. «Почему не присутствует на приеме в честь твоего возвращения?» «Что за тон, Ричард?» — возмутилась миссис Деревель. «Генри на совещании в Междумирье. Его опять отправляют в командировку». «В Междумирье нет сегодня совещания, мама, и командировок в ближайшее время не будет в связи со сложившейся ситуацией». Наступила пауза. В этой тишине казалось, что мое сердце бьется слишком громко. «Что ты хочешь сказать? Что Генри соврал?» «Я бы тоже соврала, лишь бы сбежать из этого места подальше от потенциальных невест». Хотя, вспоминая любвеобильность младшего Деревель... «Именно, он врет на каждом шагу. Отправился к очередной своей женщине растрачивать твои деньги». «Не смей так говорить. Генри ведет себя благоразумно. А вот ты... Одумайся, Ричард». «Одумайся, пока не поздно. Сейчас дети отправятся в академию. Ты останешься совсем один». «Дети останутся дома. Будут учиться в обычной школе». «Что? Так ты решил лишить детей достойного образования? Я тебя так не воспитывала. Прекрати жить прошлым. Подумай о будущем, о детях, о том, что им надоело терпеть всех этих мимо проходящих нянек. Им нужна мать. и не смотри на меня так!» Миссис Деревиль резко распахнула балконную дверь и, громко цокая каблуками, поспешно вернулась в обеденный зал. И опять наступила тишина. Я старалась не дышать, чтобы не выдать своего присутствия. «Энни!» Ричард сделал пару шагов вперед. Внутри все замерло. «Я знаю, что вы здесь». Прятаться дальше было бессмысленно. Пришлось выйти из-за вазона, ощущая, как кровь приливает к щекам. «Извините меня, мистер Деревиль». «По-моему, мы с вами договорились называть друг друга по имени Энни». Ричард аккуратно подхватил меня под локоть и жестом пригласил пройти вперед. «Мне жаль, что вы стали свидетелем этой сцены и этого... мероприятия. Мы отправимся домой прямо сейчас». В следующее мгновение балконная дверь вновь распахнулась. «Ричард, мы ждем только тебя». Миссис Деревиль замерла на пороге. Ее губы поджались, а суровый взгляд прошелся по моему лицу. «Это немыслимо. Я такого никак не...» Окончание фразы утонуло в оглушительном грохоте. В это же мгновение пропал и свет. Магия опять пропала. Мы рванули в зал. Со всех сторон здесь звучали недовольные ругательства. «Это возмутительно!» — донесся женский вопль. «Когда это безобразие прекратится?» «За этот месяц уже пятый раз!» — долетело с другого конца зала. «А что дальше?» В неярком свете закатного солнца были видны следы погрома. Перевернутые тарелки, подносы, разбросанные столовые приборы. Секунды в ожидании возвращения магии тянулись бесконечно медленно. «Прошу всех сохранять спокойствие». Ричард поморщился, а затем его рука скользнула куда-то в область груди. Затем он тихо добавил: «Энни, найдите детей. Нужно возвращаться домой». Я коротко кивнула, сделала пару шагов вперед, а затем темноту пронзила красная сияющая вспышка. Смаргивая подступившие слезы, развернулась в поисках источника света. Перед глазами появился Ричард в расстегнутой рубашке, сжимающий в руках свой медальон. Его лицо стало мрачнее тучи. «Энни, оставайтесь здесь до моего возвращения. Случилось то, чего я не ожидал». И, не договорив, он бросился к выходу.